Детализируй желаемое. Второй важный компонент. Чтобы стать осознанным творцом, вам необходимо сформировать подробный образ желаемого. Что вы хотите? Если ты хочешь дать мощный импульс своей мечте, необходимо по пунктам, подробнейшим образом, в деталях расписать, что ты хочешь. Не просто написать «я хочу автомобиль», а подробно. Автомобиль в каком кузове, в каком цвете, какой марки, по какой цене. Не просто «я хочу отдыхать». Какой отдых, какая страна, какой бюджет, пляжный отдых, туризм, гастрономический тур. Чем больше деталей, тем лучше. В оттенках, в деталях, в нюансах необходимо расписать и размышлять над желаемым образом своей мечты, своей цели. Закон осознанного творения. Когда мы что-то подробнейшим образом детализируем, мы даем этому энергию и жизнь. А все, что мы обобщаем, мы искореняем из своей жизни. Я приведу вам пример. Как поступает средний обыватель? К примеру, у него болит голова. И обычный человек, который не знает законов осознанного творения, говорит: «Ой, у меня болит голова, сжимает, аж тошнит, аж раскалывается». И он постоянно это говорит, он фокусируется на этом. Он расскажет об этом трем друзьям на работе, он позвонит жене, вечером он еще раз вспомнит об этом, в подробностях будет смаковать. Или, например, случилась неприятность на работе. Ты говоришь: «Как они могли? Они меня подставили, они меня не ценят». Ты целый день об этом думаешь в деталях, потом ты звонишь мужу, рассказываешь друзьям, как жизнь несправедлива, как все плохо на работе. И ты все это делаешь в мельчайших деталях. Кто-то сейчас вспоминает себя? А когда дело касается мечты, ты говоришь без деталей, обобщая: «Я хочу быть успешным. Я хочу быть богатым. Я хочу помогать людям исцелиться». А нужно делать наоборот. Потому что чем больше внимания вы уделяете чему-то, тем больше вы это взращиваете. А когда вы что-то обобщаете и лишаете внимания, вы это искореняете. Другими словами, когда ты детально, подробно, многократно говоришь о болезнях, когда ты детально, подробно, многократно самим собой и с другими людьми говоришь о проблемах с деньгами, о неприятностях на работе, ты сам плодишь и размножаешь их. В то время как осознанные творцы что делают? Когда у них болит голова и их спрашивают: «Как голова? Болит?» «Болела голова, уже лучше». «А что там на работе?» «Были недопонимания, но все разрешается». Видите? Я обобщаю. Приведу такой пример. Мы переехали из квартиры в свой дом, и сосед постоянно выговаривал моей жене и детям, когда они гуляли с собакой: «Чего вы тут ходите возле моего двора? Ваша собака гадит рядом с моим домом». И так грубо это делал, причем когда меня дома нет. Когда я гуляю с собакой, он молчит, из дома не показывается. И я думаю: что это за сосед такой попался? И чем больше я о нем думал, какой он вредный, и, может быть, Бог сделал ошибку, что его сотворил, тем больше он вредничал. Когда жена мне стала в очередной раз на него жаловаться, я ей сказал: «Давай не будем обсуждать его. Его поведение, его вибрации — это его выбор. Мы живем в своем мире, он на нас влиять не может». Я эту неприятную ситуацию с замечаниями соседа растворил, обобщил, и он вскоре просто переехал. Понимаете, как легко убирать из своей жизни все, что тебя раздражает, все, что тебя травмирует, обобщая, стирая это, просто не уделяя этому внимания? Один из моих наставников рассказывал: у него была мечта приобрести автомобиль, но не было средств. Так было много лет. И потом он делал медитацию, спрашивал, почему это не приходит. К нему явился ангел и сказал: «Тебе нужно описать свою мечту подробно, в деталях». И наставник сказал: «Я хочу автомобиль такой-то марки, такого-то цвета, за такую-то сумму». И в течение месяца мечта реализовалась. Тогда он сказал: «Я увидел, что это работает». Поэтому, если ты чего-то хочешь, думай об этом, размышляй об этом, делись этим. Тебе нужно смаковать это, тебе нужно погрузиться в это. Кто-то говорит: «Я хочу мужчину», и Вселенная тебе его не дает, потому что она не знает, какой мужчина тебе нужен. Для тебя такой мужчина — аленький цветочек, а для кого-то этот мужчина — ночной кошмар. Если ты хочешь открыть свое дело, напиши подробно, подробно, подробно. Поэтому, если вы чего-то хотите в своей жизни, подробно размышляйте об этом, делитесь, говорите. А то, что вы хотите искоренить, начните это игнорировать и обобщать, и оно уйдет из вашей жизни.